Кровных коней запрягайте в дровни. Кровных коней запрягайте в дровни, графские вина пейте из луж, единодержцы штыков и душ, распродавайте на вес часовни, монастыри с молотка на слом, рвитесь на лошади в Божий дом, перепивайтесь кровавым пойлом, стойло в соборы, соборы в стойло, в чертову дюжину календарь, нас под рогожу за слово «царь». Единодержцы грошей и часа, на куполах вымещайте злость, распродавая нас всех на мясо. Раб худородный увидит расу, черная кость, белую кость.